Он нажимает на спуск. «Сэр, я...» Человек отвел глаза в сторону. «Промахнулся, наверное. Промахнулся твой отец», сказал Алекс, встав плечом к плечу к Томаксу. «Результат мы сейчас видим. Ты хотел получить призовые за захват вражеской ценной технологии. Такая практика существовала. Выплата вознаграждений за захват или получение представляющей для Доминиона интерес военной или иной техники, которой обладает любая из сторон в галактике. Плазменная пушка консорциума Занна – это весьма ценный трофей в денежном эквиваленте. Нет, сэр, я...» Глаза пилота забегали. «Я связался с КДП», безапелляционно произнес Алекс. «Ты сообщил об этом сразу после удара. Ты, Томакс, да чтоб тебя. Вроде бы и силы в удар он вложил немного, но пилот пятой машины упал на мостик, зажимая разбитый нос. Бортмеханик пятого экипажа дернулся было, чтобы защитить своего, пусть и временного, но командира, однако Алекс недвусмысленно остановил его, демонстративно размяв кулаки. На голову ниже и килограмм на 20 легче, чем бортмеханик флагманской машины, пятый благоразумно остался на месте. Из-за твоего желания набить карманы, пилот, командир серого крыла пожертвовал собой», — произнес Томакс. «Ты доложил о выведении звездного разрушителя противника из строя. Его вывели из списка целей, и он дрейфовал к Химере, чиня свое орудие. Если б не крик Джайнер, то Химере оторвало бы половину борта и надстройки. Из-за 100 000 кредитов ты чуть не погубил треть вахты, сукин сын». «Сэр, я же не знал», — прогнусавил пилот. «Твоя задача — исполнять приказ», — повторил Томакс. «Не больше, не меньше. Сбор трофеев — это последнее, чем нужно заниматься в бою. Сегодня из-за тебя погиб прекрасный офицер, который за полгода выполнил больше успешных вылетов, чем ты за всю свою жизнь. Он своей жизнью заплатил за твою жадность. Сэр, простите, я не виноват, он же сам захотел». «Да, Камэск», — подал голос бортмеханик пятого экипажа, «мы сделали свою работу. Никто не просил его таранить, мог и из пушек расстрелять». Томакс замахнулся еще раз, видя, что наглая рожа так и не поняла наставления, донесенного простым и понятным языком. Но не смог, Алекс перехватил его руку. Взгляды Камэска и флагманского бортмеханика встретились. «Не надо, Брен», — отчетливо произнес напарник. «Они того не стоят, и без того будет разбирательство. Они пришли в регулярный флот, чтобы зарабатывать. Не они первые, не они последние. Проблема этих, что они слишком туповаты, чтобы понять совокупность причин, по которым Джайнер пошел на это, узнают во время заседания трибунала. Не надо о них мараться еще больше». Бросив взгляд на бывших призывников, Томакс понял, что Алекс во всех смыслах прав. «Вы оба отстранены», — заявил он, видя, как по мосткам уже бежит отряд штурмовиков во главе с офицером службы безопасности корабля. «Похоже, что кто-то из очевидцев шепнул безопасникам. Руководителю полетов о замене я сообщу сам. Майор Томакс, что происходит?» Хмуро окатил его взглядом контрразведчик, сверля взглядом экипаж пятого скеметара. «Из-за действий этого экипажа погиб наш пилот», — сказал Брен. «Они не выполнили приказ, не уничтожили орудие вражеского разрушителя, чтобы записать его себе в качестве трофея». «Эй-эй-эй, я-то тут при чем?» — заволновался бортмеханик пятого экипажа. «Я просто...» «Ты просто вводишь координаты цели в боеголовке при парном запуске», — подсказал ему правильный ответ Алекс. «В результате, чтобы спасти Химеру от повреждения и уберечь экипаж, Камэск Джайнер из серого крыла был вынужден пойти на таран», — закончил свой короткий рассказ Брен. «Это правда?» — сдвинул брови контрразведчик, прожигая взглядом пятый экипаж. «Просто хотели подзаработать», — жалобно произнес командир указанного экипажа. «Арестовать экипаж Скеметара 05», — приказал присутствующим штурмовикам безопасник. Парни в белоснежных доспехах безропотно приблизились к остолбеневшим провинившимся пилотам и надели наручники на их запястья, одновременно изымая табельное оружие из комбинезонов. «Увести», — последовал новый приказ, как только личный обыск пилотов был окончен, и процессия двинулась на выход. «Сэр», — понизив голос, обратился к Томаксу корабельный контрразведчик, «вы должны отдавать себе отчет, что рукоприкладство — это преступление, чем бы оно ни было вызвано». Алекс тяжело вздохнул, «дескать, я же предупреждал». «Понимаю», — ответил Томакс, «не ищу оправданий. Предстану перед трибуналом, если потребуется». «Когда потребуется», — поправил контрразведчик. Он посмотрел на бегущих по помостку к пятой машине новую пару в черных комбинезонах. «За сегодня мы потеряли немало пилотов, как кадровых, так и подменных», — произнес он. «Резервов почти нет. Я, Придется, конечно, написать немало объяснительных, но у вас есть время до завершения этого боя и отмены тревоги, чтобы как следует повоевать. Потом я буду обязан вас взять под арест, так же, как и тех двоих. Понимаю, кивнул Томакс. Спасибо. Взорвите пару кораблей от меня, слабо улыбнулся контрразведчик. Будем надеяться, что все обойдется без жестких санкций, вроде Кисселя. Будем надеяться, кивнул Брен, успокаиваясь. Алекс, идем. У нас много работы впереди. Поганая ситуация, прокомментировал Шель последние новости, полученные из ангара. Неприятная, но вполне объяснимая эмоциональными перегрузками, которые испытывают наши пилоты, прокомментировал я. Ничем нельзя объяснить нарушение приказа ради материальной выгоды, возразил Шель. Мои слова относились к майору Брену, уточнил я. Не к экипажу Скимитара 05, но произошедшее наглядно демонстрирует, что ситуация начинает выходить из-под контроля. Капитан, все обозначенные цели лишены маскировки, уточнил я. Да, сэр, нахмурился Шель, не понимая, почему разговор вновь вернулся в рабочее русло. Разве вы не собираетесь принять меры в отношении пилотов, нарушивших закон? Для этого есть трибунал и будет более благоприятная обстановка, отрезал я. Мы переходим ко второй фазе операции, капитан. Сообщите скимитарам о смене приоритетов. Теперь они переходят к уничтожению вражеских кораблей. Сэр, противник разделился на две группировки, напомнил Шель. Если зону Альфа мы еще в состоянии зачистить, то Бета. Он замолчал, встретившись со мной взглядом. Выполняйте приказ, капитан, отрезал я, и сообщите нашим связистам, что в ближайшее время один из малых транспортных кораблей противника может подать наш опознавательный сигнал. Необходимо будет защитить этот звездолет и эскортировать его за пределы зоны боевых действий. Будет исполнено, сэр. Погладив заснувшую на моих коленях Юсаламири, я активировал встроенный в подлокотник кресла Камлинг. Пора сделать несколько важных звонков, чтобы разгром начался. Несмотря на то, что он был готов к этому, Базир желтой тревоги застал Криба врасплох. Он давно уже проснулся, чувствуя себя довольно отдохнувшим, свежим и готовым к выполнению поставленных боевых задач. Несколько секунд ему потребовалось для того, чтобы закрыть вентиляционные клапаны комбинезона, не сидеть же в практически герметичном полускафандре несколько часов в ожидании команды тревоги. Заново подключил его к контроллеру системы жизнеобеспечения на груди, сдвинув вниз шлем, вернул перчатки на место, отрезав себя от остатков атмосферы в стартовой ячейке. Следом настал черед верхнего люка, привязных ремней и ставшего уже обязательным ритуалом взгляда на совмещенное голофото. Двигатели прогреты, топливо в баке добавлено, еще один контроль перед вылетом произведен, скоро им дадут команду. Скимитары уже пошли, значит скоро станет совсем жарко и потребуются остальные машины, находящиеся до сих пор в резерве. Он почувствовал легкое покалывание в пальцах, с удивлением посмотрел на них, стараясь вспомнить, когда чувствовал это в последний раз. Выходило, что во времена Академии, когда он, зеленый еще новобранец, только приступал к пилотированию. Сперва покалывание сочеталось со страхом неудач, затем, с трепетом и предвкушением полета. Сейчас было все то же самое. Страха нет, только желание наконец-то выбраться из этой огромной металлической коробки, окружающей его эти недели, и выбраться не для тренировок, учений, отработки и боевого сложивания с остальными, выбраться для боя, настоящего, беспощадного, лицом к лицу с противником. В шлеме раздался звуковой сигнал, сообщающий о связи с диспетчером, руководящим полетом. Лидер, ваши люди готовы к вылету? Странный вопрос. Готовы и ждут, диспетчер отчеканил Креп. Как и я сам, добавил он мысленно. Это хорошо. Мужчина нахмурился. Неуставные фразы, тяжелый вздох, многозначительная пауза. КДП, есть проблемы? Спросил он напрямую. Есть что-то, что хотел сказать его руководитель полетов. Что-то, что он не мог решиться произнести. Потому что знал, что Крибу это не понравится. Потому и медлил. Что-то на грани личного и служебного долга, что и вызывает диссонанс у старшего офицера. Креп, послышался сухой щелчок перехода на личный канал. Я не должен тебе этого говорить, вообще-то. Тогда зачем говоришь? Есть плохие новости, сынок. Я тебя не видел в жизни, диспетчер, а судя по голосу, ты едва ли старше меня лет на 10. Слушаю, сэр. Если будет очередная отмена вылета, я переведусь на любую патрульную лохань, лишь бы летать. Получена информация, что Крик Джайнер погиб, произнес диспетчер. Креп почувствовал, как напрягается кожа на его лице, как скрипят зубы, проходясь друг по другу. «Как, сэр?» – спросил он. Его хватило только на это. Вышел на атаку разрушителя противника, с прикрытием канонерок. Как оказалось, XG-1 отработали всем боекомплектом, но зановцы как-то запустили свою плазменную пушку. Крик пошел на таран. Судя по всему, он только с лазерами остался, то есть отстрелял все свои кумулятивные ракеты, а по данным сканеров никого рядом не было из своих. «Сынок, он погиб, спасая флагман, благодаря нему все живы». «Я понял, сэр», — ответил он. «Почему сообщают мне? По нормам военного законодательства известие о гибели или пропаже без вести военнослужащего должны сообщаться его ближайшим родственникам». «Да вроде нет у него никого больше, Креп», — ответил диспетчер. «Вот вообще никого, а у тебя он ведомым был. Теперь ясно. Связка ведущий ведомый — это основа пилотского корпуса. Это нерушимый монолит, который может выполнить любую задачу и обязан постоять друг за друга. И, справедливости ради, стоит сказать, что ведомому частенько достается больше ведущего». «Я понял, сэр», — ответил Креп. «Я учту это». «Понимаю, что учтешь, сынок», — продолжал диспетчер. «Просто, хочу, чтобы ты знал, сегодня все враги не кончатся. И завтра, и послезавтра. Не нужно идти в бой с мыслью, что жизнь кончена. Какая-то кривая психология». «Я понял, сэр». «Живи, Креп», — продолжил диспетчер вкрадчивым тоном. «Живи, чтобы помнить о тех, о ком больше некому вспоминать. Сунешься в это месиво с горячей головой, со всем своим пылом, и не вернешься назад. Я хочу, чтобы ты пролетел через магнитное поле с полным осознанием того, что тебе есть ради чего возвращаться назад. Пока тебя помнит, ты бессмертен». Почему-то появилась мысль, что о фотографии на приборной панели знает не только он один, а следом за этим умозаключением появилось и другое. Вокодер скрывает интонации. В пульт дежурного по КДП вмонтирован вокодер, а не простой микрофон, как в Камлинке. «Сэр», — медленно произнес он, — «с кем я говорю? Назовите свой личный номер и уровень допуска». Послышалось едва заметное хмыканье. «Бета-Альфа-2-1 лидер-гигант, от такого личного номера и посидеть можно на досуге. Уровень допуска тоже сказать, сынок?» «Нет, сэр», — поспешил с ответом Креп. «Все предельно понятно. Я услышал ваши наставления. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться и помнить тех, о ком больше некому вспоминать. Такой личный номер кого угодно в чувство приведет и голову прочистит. А по слухам, его владелец над кое-кем даже физическую расправу устраивал в рамках давно не применяющихся к офицерам дисциплинарных взысканий». «Вот и хорошо, сынок», — продолжил диспетчер. «А теперь, лети и надери им задницы». Вспыхнул красный. Вылет. Машина легко сошла с кронштейнов и устремилась в прямоугольный зев ангарной ячейки. «Мститель» тряхнула, когда сквозь защиту магнитного поля в вакуум вырвался пузырь воздуха вместе с машиной. Второй, когда они прорвали второе поле и вышли на оперативный простор поля боя, залитое красно-бело-зеленым и синим огнем лазеров, турболазеров и ионных пушек, дымными струями ракетных следов, взрывами и круговертью смерти, место грандиозного сражения, в котором им предстоит поставить финальную точку. Креп сжал штурвал так, что костяшки пальцев побелели. Он не видел этого, чувствовал. Привык за столько времени, столько боев, столько потерь. Теперь и Крик. Авиакрыло Химеры было его семьей. 24 пилота ТИЭ-перехватчиков, из которых он знали лишь тех, кто еще не реализовали свои положенные до уничтожения вылеты. Джайнер был последним. Теперь никого не осталось. «Пока тебя помнит, ты бессмертен». Фраза подействовала охлаждающим душем. Креп мотнул головой и сверил свой курс с телеметрией КДП. Отклонился на градус. «Ничего, сейчас поправим. И будем бить, чтобы жить. Потому что не все пилоты перехватчиков из эскадрильи «Черное крыло» и «Серое крыло» погибли. Он живой. Он помнит их всех. И будет жить, чтобы понимать, чтобы мстить, чтобы убивать, чтобы жили другие». «Лидер, все хорошо?» — уточнил у него ведомый. «Нет, Креп 611», — ответил пилот. «Крик Джайнер погиб. Клоны не обладают эмоциональной привязанностью. Честно говоря, Креп даже не интересовался, что из его прошлого они переняли, кроме пилотского мастерства. Он был друг», — уточнил ведомый. «Да чего же голос был похож на изречение дроида? Он был моим ведомым», — пояснил Креп. «До тебя, и до Креба 215, и до Креба 48, и до Креба 23, и до Креба 2». «Принято, лидер», — произнес Креп 611. Мы летим мстить? Нет, ведомый отверг оригинал. Мы летим работать. Холодная голова. В бою он, машина. Но только в бою. Принял, лидер. Работаем. Через несколько минут, когда массив ТЕ-перехватчиков и ТЕ-мстителей вошел в зону поражения своих орудий, каждый из крибов авиакрыла знал, что Крик Джайнер погиб, и знал, что он был ведомым майора Криба. Этого более чем хватило, чтобы подход к противнику был предельно соответствующим ситуации. На счастье пилотов «Звездных гадюк», к этому моменту они практически все были уничтожены. На беду остальных зановцев, последние еще были живы. Пока что, но обрушившиеся на них шквалы турболазерного, ионного и ракетного огня уже начали сокращать поголовье. Выражение лица капитана Кшиля можно было описать одним крайне емким выражением. Сейчас он выглядел как рыба, выброшенная на берег. Открытый рот, беззвучно закрывающийся время от времени, когда его голову посещали мысли, которые он хотел озвучить, но так и не смог до конца сформулировать. Вытаращенные глаза, смотрящие на пролившийся словно из ниоткуда смертоносный дождь. Теперь он, кажется, понял причину, по которой я приказывал лишь снять с противника маскировочные поля, а не тратить время на полное уничтожение вражеских звездолетов. 25-й канал, наконец, смог прошептать он, указывая пальцем на силуэт, видимый сквозь обзорный экран. Передачи велись оттуда, все верно, капитан, согласился я, но, как, кристаллическая гравитационная ловушка, объяснил я, единственная действующая в галактике, и теперь мы сделали ее мобильную копию, способную самостоятельно уходить под маскировку. Понятненько, голос Криба говорил об обратном. Сэр, снова обратился он, у периметра, когда мы только прибыли к станции, вы сказали, чтобы другие корабли получили указания по швартовке. Речь шла об этом? Да, капитан, подтвердил я, погладив Юсаламири по животику. Они были с нами, наш невидимый эскорт. А, как давно? Да, сэр, Скисселя. Скисселя, обескураженно повторил Шель, неотрывно следя за тем, как две волны аннигиляции методично пережевывают вражеский флот. Ионные выстрелы, для транспортников, которые нам еще самим потребуются в будущих делах. Турболазеры и ракеты, для боевых кораблей. Скисселя, снова произнес командир моего флагмана, а я даже не заподозрил, не стоит себя винить, капитан, замечание заставило Кшиля обратить на меня внимание, о том, насколько глубока черная дыра, никто и не должен был знать, пока они не понадобятся, они, словно зачарованно повторил Кшиль, снова посмотрев в иллюминатор, я вижу только один, капитан посмотрел на меня, словно на лице мог быть написан понятный ему ответ, многие гадали, когда же я пущу в ход свой звездный суперразрушитель, Шель даже моргать перестал. Ну, вот время и настало, с той лишь разницей, что я не оправдал надежд страждущих. В каком смысле, сэр? Физиология все же взяла свое, и Шель заморгал, наконец-то. Ожидалось, когда я приведу на бой свой палач, капитан все же закрыл рот, когда понял, что еще немного, и от зрелища избиения вражеского флота, всей массы начавшего спасаться бегством с прицелом надавить на вечный гнев и вырваться на волю, у него потечет изо рта слюна. Я не стал откладывать премьеру, и привел сюда оба, выкрикнул Шель с жадностью, вглядываясь в иллюминатор. Ему не пришлось долго искать. Разящий клинок сбросил маскировку, проявив свой 19-километровый корпус прямиком над нашим интердиктором, как и страж над Химерой несколькими минутами ранее, и оба бойца супертяжа начали соревнования по скоростному отстрелу вражеских звездолетов. Глава 64. Настоящая внеочередная глава опубликована благодаря тому, что Гранд-Адмирал Превосходство набрал 3800 лайков. Это отлично, прекрасно, так держать, камрады, лучше сделать невозможно, доложил командир незнающего пощады, вернее, его голографическое изображение, на данный момент парящие над пластиной проектора на мостике флагманского корабля. Коммуникационные антенны уничтожены. Мы не можем отдать ни одного приказа кораблям, не можем ни с кем связаться. И Морис Брут тоже никто не может обнаружить. Сайкс не стал демонстрировать раздражение, несмотря на то, что считал новость отвратительной. Но в то же время у него имелось предположение о том, как можно все исправить и вернуть контроль над флотом. Все прочее в текущей ситуации не имело большого значения. Выносная антенна может быть установлена, босс, Науталанин нехорошо усмехнулся. Наши истребители уничтожены. Половину транспортного флота уже вывели из строя ионными пушками эти два палача. Наши перехватчики доживают свой последний век, чтобы хоть как-то выиграть нам время. Конечно, мы пытаемся восстановить связь, но там, он указал в сторону, имея в виду пространство за бортом корабля, несколько десятков эскадрилей вражеских перехватчиков и ударных канонерок. Они буквально сдирают с наших кораблей обшивку, не говоря уже о том, что наш центральный компьютер, словно в дробилку попал. Джерид выругался, но, спохватившись, вновь надел маску полнейшего равнодушия. Нельзя показывать, что эти новости его задевают, иначе остаток воодушевления этих разумных, который еще хоть как-то теплится, будет утрачен навсегда, а следом пойдет паника, и можно даже не мечтать о том, чтобы восстановить контроль над флотом консорциума. Хорошо, капитан, но связь нам нужна, пока мы бьемся каждый по отдельности, толку не будет. Даже с двумя палачами им потребуется немало времени на то, чтобы перебить все корабли. Слушаюсь, босс. Пойду пну механиков, пусть лезут в шлюз и ставят временную антенну. Голограмма растворилась в воздухе. Адмирал сжал руки в кулаки, понимая прекрасно, что толку от этой операции чуть. Даже если они восстановят связь, где гарантия того, что хоть на каком-нибудь звездолете консорциума ЗНА остались антенны, способные принять сигнал из флагмана. Но делать что-то нужно, даже когда горит дом, ломая стену кулаком с видом, будто это всеобщее спасение. Пока что это займет капитана и даст ему время подумать. «Мы хоть какие-нибудь сканеры имеем?» – спросил он громко, чтобы его слышали в каждом уголке мостика. Из вахтенной ямы, мостик на агрессоре почти такой же, как и на имперских, победах и венаторах, донеслись громкие разноголосые восклицания. Вахтенный офицер со строгим видом наклонился к вахтенным, выслушал доклад, выпрямился и оглянулся на Джерида. Вид у него был не особо довольный. Один из наших истребителей, который все еще выжил, докладывает по лазерному лучу, что под днищем стража закреплена кристаллическая гравитационная решетка. Сайкс поймал себя на мысли, что ежится от внезапного сквозняка, и сделал вид, будто всего лишь пожимает плечами. Теперь понятно, каким образом они обнаружили наши замаскированные корабли. Крайне неприятная штука, понимать, что твое поражение расписано от начала и до конца, словно по нотам. Пока не установлено точно, босс, подтверждения мы не получили, так как истребитель был уничтожен, как только сбросил скорость. Это может быть что-то еще, похожее, но, что за имбецилы, рявкнул Сайкс. Конечно же это КГЛ, ее перепутать с чем-то другим невозможно. Делайте что хотите, но корабль должен не просто бить турболазерами по ближайшей цели, но и понимать, попадает ли он вообще хоть куда-то. Если нужно, пошлите людей на обшивку, пусть подключат выносные сканеры. Я хочу знать, куда мы палим вообще. Когда по рубке забегали подчиненные, Сайк сбросил злобный взгляд на 19-километрового гиганта, под днищем которого, словно маленький ребенок на руках отца, практически потерялась химера. С такого расстояния точно не разглядеть, в самом ли деле под брюхом гиганта есть комплекс КГЛ, но теперь, по крайней мере, понятна причина, по которой Траун не уничтожал корабли консорциума ЗНА под маскировкой, а лишал их преимущества и возможности передвижения. Страж без сомнения видел все замаскированные звездолеты его огромного флота, знал и передавал их координаты на Химеру и второй разрушитель Доминиона, а те наводили свои бомбардировщики. Палачи могли бы напасть и без предварительного уничтожения вооружения, маскировки и двигателей агрессоров, но тогда бы возник первоочередной риск. Повреждение КГЛ лишило бы Трауна возможности видеть замаскированные корабли. Если бы Траун ввел свои звездные суперразрушители в бой с самого начала противостояния, то несомненно бы Сайкс отправил все звездные гадюки и ближайшие корабли на уничтожение КГЛ. И несомненно выбрал бы оба гиганта первостепенными целями для своих кораблей с функцией самоуничтожения. Если бы понадобилось, отдал приказ взорвать хоть весь флот, но прикончить эти машины смерти. А сейчас же, без маскировки и двигателей агрессора и мести не в состоянии откорректировать свои курсы движения по инерции, не в состоянии спрятаться и подкрасться к противнику, не могут подорвать себя и нанести существенный вред. И главный калибр на агрессорах теперь тоже ничего не стоит, бомбардировщики или ударные канонерки просто нанесли превентивный удар и лишили консорциум ЗНА возможности реализовать свои преимущества в космическом бою. Вместо огромного побоища флотов двух разрушителей, Траун превратил нападение в форменное избиение, расстреливая с помощью своих кораблей, бомбардировщиков, ударных канонерок и даже, мать его, те перехватчиков, беспомощные звездолеты консорциума Зана, и не угрожает его КГЛ сейчас ровным счетом ничего. Как бы ни надеялся Сайкс на победу, здесь уже все предрешено. Нужно думать о другом, о том, о чем он никогда прежде не думал. Необходимо найти способ, как сбежать со звездолета, выбраться из системы и залечь на дно. Возвращаться к Тайберу после подобного разгрома – самоубийство. Даже если он поймет и оценит те данные, которые Джерид ему предоставит относительно боеспособности и тактики Доминиона, сообщит о том, что Траун выжил. Ничто из этого фактически не перекроет потерю всех кораблей боевого крыла консорциума Зана. Теперь у Тайбера, кроме чуть более 1500 побед, не осталось в запасе ничего. С такими силами ему не удержать корпоративный сектор и его сателлиты, если Доминион или восточная группировка запланируют атаковать и добить ослабленного противника. И уж тем более, не атаковать. Консорциум Зана проиграл не просто несколько битв. Они стоят на пороге поражения всех планов Тайбера, которые тот вынашивал столько лет. И к тому, кто подвел Тайбера, последний не будет благосклонен никогда и ни при каких обстоятельствах. Смерть точно не будет легкой. У Зана и до этого была неплохая фантазия, но после того, как он нашел архив расправ Палпатина во дворце, вариантов пугающей и болезненной расправы стало в сотни раз больше. Нужно придумать, как сбежать с корабля до тех пор, пока командир незнающего пощады не догадался, насколько все плохо и не подорвал космический корабль. Хаттовы запрограммированные ублюдки. Майор Креп, как и вся его эскадрилья «Мститель», стартовал из ангара стражи несколько минут назад. К текущей временной отметке он и 11 его клонов обогнули звездный суперразрушитель, замерев в пространстве между старым кораблем-носителем, Химерой и новым, стражем. Он и Креп 611 выждали ровно столько, сколько необходимо, чтобы подтянулись остальные пилоты эскадрильи, получится ли указание от Камеска и сформируют попарное построение. «Наша задача – свободная охота», – пояснил майор подчиненным. «Истребители противника, транспорты, передающие оборудование, двигатели, список вы знаете. Ни один из них не должен пальнуть по нашим кораблям. Не справились сами, вызывайте ударные канонерки или скимитары по крупным и тяжело бронированным целям». «Принято, 11 щелчков подтверждения, работаем». «Мститель-лидер, никогда за прошедшие 3 месяца собственный позывной и название эскадрильи не отзывались у него какой-то внутренней затаенной болью. Очевидно, все же последние новости от Гранд-Адмирала не прошли мимо его психики просто так. На связи КДП Химеры. Для вас и вашей эскадрильи есть побочное задание. Приоритетное. На приеме, КДП», — ответил Креп. «Даются ли указания?» — произнес диспетчер. «Это флагманский звездный разрушитель. На нем находится наш агент, готовящийся к эвакуации. Вам необходимо организовать прикрытие его звездолета. Способ опознавания, частота маяка вам передана». «Принял, КДП Химера», — майор подтвердил получение пакета данных и расшифровку его бортовым компьютером. «Передаю подчиненным». Теперь его звездный истребитель, как и машины всей эскадрильи, в состоянии распознать заветный сигнал. «Доброй охоты, мститель-лидер», — буднично ответил диспетчер. «И еще одно, майор». «Внимательно, КДП. Рад снова давать вам целеуказания». «А ведь точно. Судя по голосу, это один из 6 диспетчеров, работавших с эскадрильей «Черный коготь». «Взаимно, КДП», — ответил Креп. «Начинаю работу». Гранд-адмирал Траун смотрел, как звездная панорама за иллюминатором сменила рисунок. Флот противника неуклонно сокращался, как и расстояние между флагманским звездным разрушителем и опекающим его звездным суперразрушителем с одной стороны, а также обстреливаемыми ими боевыми звездолетами противника, с другой. Никакой пощады, никаких переговоров, исключительно прагматичное истребление одного практически неподвижного боевого звездолета противника за другим. Уже какое-то время спину верховного главнокомандующего жег пристальный взгляд капитана Тшиля. Траун, не оглядываясь, покачал головой. «Нет, капитан», — непринужденным тоном бросил он, — «поберегите силы. Сейчас мы соревнуемся в меткости на дальних и средних дистанциях. Приближаться к противнику ближе 50 единиц мы не собираемся». «Да, сэр», — буркнул Шель. «Вы говорите так, будто крайне разочарованы». «Ненавижу медлить», — признался командир флагмана. «Лишь по той причине, что сейчас мы находимся в позиции победителей», — сказал Траун. «Готов побиться об заклад, что, если б мы поменялись в текущих реалиях сторонами с противником, ваше нетерпение бы поубавилось». «Ни в коем случае, сэр», — возмутился Шель. «Я бы». Кресло и сидящий внутри него Траун повернулись так, чтобы верховный главнокомандующий оказался лицом к лицу с командиром своего флагманского звездного разрушителя. «Что бы вы сделали, Тшель?» Практически отеческим тоном поинтересовался гранд-адмирал. «Просветите меня, как бы вы победили, когда у каждого вашего корабля отстреляны двигатели, из-за чего они не могут ни уклониться от боя, ни сблизиться с кораблями противника для самоподрыва. Нарушена целостность корпуса, что делает невозможным использование систем маскировки, а также разрушены орудия главного калибра, на которых и сделан конструкторский уклон во время разработки технической документации проекта звездного разрушителя типа «Агрессор». Шель, смущенно отведя взгляд в сторону, совсем уж по-детски прикусил нижнюю губу. «Виноват, сэр», — признался он, ляпнул, не подумав. «Советую на будущее поменять порядок действий», — произнес Траун, развернув свое кресло назад, лицом к обзорному иллюминатору. «Импульсивность и желание славы — это бич молодых офицеров. Желание славы и известности как победителя врагов – явление понятное, но пагубное. Смотрите на ситуацию в целом, важен конечный результат и его достижение с максимальной эффективностью. Ни для кого не будет лучше, если сегодняшний день закончится для химеры не неделей на стапеле, а месяцем в сухом доке». «Понимаю, сэр», – закивал Пшель. «Для дальнейшей кампании против консорциума Занна нам потребуется каждый боеспособный звездолет и лишние повреждения, которые Химера может получить, сблизившись с противником, которые то и дело подрывают себя сами, никому не нужно». «Верно», не оглядываясь, произнес Траун. «И в корне неправильно. Мы не собираемся ввязываться в открытую войну с консорциумом за новобозримым будущим». Шелю показалось, что он услышал звук разбившегося стекла. Обескураженный, он огляделся вокруг, но не нашел ни малейших осколков или намеков на то, кто мог бы подобное сотворить на практике. «Кажется, это только что разбились вдребезги мои шаблоны», — подумал молодой офицер. «Да, сэр», — машинально произнес он. На центральной платформе мостика Химеры повисло напряженное молчание. Гранд-адмирал не выдержал после нескольких минут невыносимой тишины Пшель. «Если мы не намерены бороться с консорциумом Занна, то в чем тогда цель происходящего?» Траун находился спиной к нему, но командир звездного разрушителя увидел, что пальцы правой руки, облаченные в белоснежный материал перчатки, пробарабанили по подлокотнику. «Неправильное восприятие информации ведет к неправильной постановке вопроса, капитан», — произнес Траун. «Мы будем бороться с консорциумом Занна», — заверил он, — «но не в ближайшем будущем. Сейчас мы делаем то, что и должны, уничтожаем их атакующий потенциал, что неминуемо приведет к снижению агрессивной риторики Занна. Наш дальнейший шаг – взять корпоративный сектор в блокаду. Для прямого столкновения у них все еще большое количество звездолетов имеется в распоряжении, более 1500 одних только звездных разрушителей типа «Победа». Мы располагаем куда как более скромными наличествующими и боеспособными силами. В таких реалиях будет преступной халатностью соваться для генерального сражения в логово зверя, где ему знаком каждый угол сектора, каждая гиперпространственная магистраль, а в каждой звездной системе нас могут ждать несколько десятков, если не сотен проблем, не говоря уже о том, что существует довольно крупная прослойка населения, которая так или иначе поддерживает нашего врага. Нет, капитан, мы разбили их наступающие силы, это уже констатация факта, но мы еще не готовы бороться с таким тяжеловесом, как корпоративный сектор в открытую. Для начала мы их обескровим, измотаем, лишим сателлитов, получим дополнительные подкрепления, усилим наши позиции в галактике, устраним выявленные в ходе текущей операции проблемы, и только после всего этого нанесем удар, после которого консорциум Занна, Черное Солнце и прочие вывески, за которыми прячется Тайбер Занн, останутся лишь вехами в памяти разумных. Капитан Пшель почувствовал себя неуютно. Траун говорил общими фразами, но от этого спокойнее не становилось. Предпочитаемая им тактика – множество ударов, которые не выглядят как нечто целое, организованное, часть чего-то большего. Даже спустя столько времени совместных кампаний, непонятно большинству подчиненных. Но сейчас, в своей речи, кажется, впервые Траун дал понять, что он намерен сделать со своим врагом, Тайбером Занном. Использовать малые силы, десятки ударов, не только военных, но и некоторых других видов операций, чтобы задушить чудовище в его логове. После чего нанести филигранный и точный удар ослабленному противнику, воевать против которого в открытую, самоубийство. Капитан Пшель моргнул. после чего уже другим взглядом посмотрел на поле боя, на то, как численно превосходящий флот противника, превращенный в беспомощных статистов, буквально аннигилируется силами всего 4 крупных кораблей Доминиона и небольшой ордой малых летательных аппаратов, перехватчиков, скоростных бомбардировщиков, ударных канонерок. Он напрягся от мысли, что, кажется, понял. Его наморщенный лоб разгладился и морщинки, привычные обитатели его лба, когда дело доходило до осмысления планов гранд-адмирала, разбежались по просветленным лику. «Кажется, я понял, сэр», — негромко произнес он. «Я понял, что здесь происходит, понял, что мы делаем с флотом противника». Кресло Трауна вновь повернулось, а его пытающий взор прошил Шиля подобно суперлазеру Звезды Смерти. «Это ведь репетиция, не так ли?» — так же тихо спросил он, без страха смотря в глаза верховному главнокомандующему. «Генеральная репетиция конца консорциума Занна. Минимальная трата сил в обмен на максимальный вред, нанесенный противнику». Гранд-адмирал Траун удостоил его легкой улыбкой и едва заметным кивком согласия, после чего вернулся к созерцанию поля боя. «Нет, это даже не бой. Это срежиссированная постановка, в которой сотни тысяч агрессивно настроенных разумных уничтожаются, чтобы не стать в будущем проблемой для более амбициозных проектов Гранд-адмирала. В отличие от воинов одной своеобразной планеты, капитан, у нас есть не только путь», — произнес Траун мягким, но твердым тоном. «У нас есть и конечная цель, ее-то мы и желаем достигнуть, не отвлекаясь на посторонние проблемы». Шель почувствовал, как у него непроизвольно открылся рот. Межзвездный преступный синдикат, подчинивший себе самую экономически развитую территорию галактики, это посторонняя проблема. Он уже хотел было задать вопрос самому Траун, но передумал. Вспомнил об Альянсе, Новой Республике, Содружестве Пяти Звезд, Имперском пространстве и осколках, Палпатине, таящемся в тенях, Юужань-Вонгах, о которых предупреждал Траун, наконец. Да, в конце концов, в таких реалиях пара-тройка преступных организаций, контролирующих небольшие участки галактики, в самом деле являются не самыми большими проблемами из тех, что есть и будут. Морис показывала на пальцах приближение 4 противников, двигающихся по коридору. Мара, в задумчивости смотря на эти 4 из 5 тоненьких пальчика, украшенных незамысловатым маникюром, украдкой вздохнула. «Пятый в 3 метрах позади них», — шепнула она. «Откуда ты знаешь?» — шикнула на нее Брут, перестав подглядывать из щели технического шкафчика. Мара хотела было залепить себе ладонью по лицу, но рука наткнулась на щиток летного шлема. «Слушай силу, Морис», — пародируя джедайские наставления, — произнесла рыжеволосая красотка. «Я стараюсь», — призналась забрачка, у которой от усердия даже щиток шлема начал запотевать. «Не всегда получается обнаружить простых разумных, чувствительных к силе. Проще, конечно, проще. Это как сравнивать одинокий маяк в ночи и включенную подсветку у 1000 дек в тех же условиях. Тот, кто учил эту дамочку, либо полный профан, либо знал о силе не больше, чем сама Брут сейчас. В то, что магистр-джедай навряд ли не мог обучить свою подопечную подобному простому трюку, Джейд не верила. Палпатин в далеком прошлом, наставляя ее, обучая азам использования силы даже не как полноценного адепта, а как наемника-недоучку, курьера с расширенными возможностями, и то не сильно много усилий приложил на этом поприще. А он, не сказать, что педагог от силы. Честно говоря, сравнивая навыки Морис с тем, что она уже видела у Обскура, у Бриана у Макка, Дарта Мола и его ученика Стрина, Мара не могла не отметить, что даже уровень Джинсары, которые провели в отрыве от знаний и обученных мастеров десятилетия, был куда как выше, чем у ее новой знакомой. Либо она была крайне нерадивым падаваном, либо же ее мастер – нерадивым учителем. Последнее маловероятно. Из того, что Умак успел ей рассказать о настоящем прошлом последнего поколения ордена джедаев, Мара знала, что входящие в совет джедаев представители не являлись заурядными. Следовательно, помыслить, что у одного из влиятельнейших разумных в ордене падаван необразованный, даже как-то кощунственно. Так что, скорее всего, Брут сама виновата в своем регрессе или отсутствии прогресса. Мол, будет рад стать ее наставником, мысленно хихикнула она, представляя, как сородича забрачки ударит давно заслуженный инфаркт одного из сердец от того, насколько сложный в обучении экземплярчик ему попался. Но это будет когда-нибудь потом. Сейчас необходимо что-то сделать с той 5 бойцов противника, которые вздумали охранять шлюз, через который Мара и Марис планировали выбраться на поверхность корабля. Да, это крайне дурная затея, посреди сражения высовываться из-под толстенной брони. Но так уж вышло, что единственный корабль, на котором они могли сбежать с незнающего пощады, был челноком, на котором Джейд к флагману Тай прилетела, и пристыковала его ко внешнему шлюзу, так как с посадочными площадками у этого типа кораблей небольшая проблема. Что ж, теперь оставалось только благодарить того крайне ретивого пилота Доминиона, который прострелил выдвижную штангу переходного шлюза, разгерметизировав его, вызвав перепад давления и, как следствие, разрыв стыковочного рукава, и благодарить, на этот раз без сарказма, инженеров консорциума Занна, которые оборудовали свои малые транспортные корабли системами автоматического реагирования на непредвиденные обстоятельства. В частности, в случае с кораблем, который использовала Мара, декомпрессия отбросила корабль в сторону, и, по идее, согласно законам звездной механики, ввиду отсутствия трения в вакууме, корабль должен был продолжить полет по инерции, получив импульс. Но бортовой компьютер, сообразив, что разгерметизация от открытого шлюзового люка и кувыркание в пространстве не есть хорошо, стабилизировал курс корабля, его положение в пространстве и задраил открытую переборку. Кстати, тот факт, что входной люк при стыковке не закрывается автоматически, когда корабль покинули, это уже относится к огромным минусам. Потому как производители большинства кораблей в галактике понимают, что если их клиенты будут помирать из-за проблем с их продукцией, то маловероятно, что они будут возвращаться за новыми моделями. Так как воздушная смесь на звездолетах – это крайне ценный ресурс, то незакрытый автоматикой люк после ухода членов экипажа становится первым же другом возможной декомпрессии при необходимости прикончить того, кто решил использовать такой звездолет в длительном путешествии. Транспортер Z-52 Декарт, так что теперь им надо будет выбраться из другого шлюза и прыгнуть из него, чтобы добраться до спокойно дрейфующего параллельно с незнающим пощады Декарда и воспользоваться им. Мара проверила, работает ли ее идентификатор. Работал. Сигнал передается. Значит, так или иначе, но доминионцы знают о ней. Оставалось надеяться на то, что ни у кого из пилотов не возникнет желания пролететь рядом и воочию посмотреть на источник сигнала через иллюминаторы кокпита. Трудновато потом будет давать отчет гранд-адмиралу, если ее размажет по глазу ТИЭ-перехватчика. «К ним идут техники», – прошептала Марис. «Несут какие-то переносные комплекты оборудования». «Взрывчатка», – уточнила Мара, раздумывая, не могут ли охранники обнаружить их переговоры на выделенной линии комлинков присвоенных скафандров. «Обозначения об опасности не вижу», – задумчиво произнесла Брут. «Нет, это больше похоже на антенны, сканеры или коммуникаторы». «Подвинься, рогатенькая», – Мара бесцеремонно отодвинула напарницу в сторону и прильнула к щели, чтобы рассмотреть все самой. «Все, как и говорила Забрачка, 5 охранников, 3 техника, 2 ящика с оборудованием, из которого торчат антенны выносных сканеров и коммуникаторов. Похоже на то, что наши попортили вашим глаза и уши», – предположила рыжая бестия. «Я думала, что у нас теперь одни наши». «А, ну да, точно. Раз у них оборудование, то охрана тут присутствует явно не на пару минут», – изрекла Брут. «И они точно не уйдут, пока не закончат свои дела. Мимо них как ни в чем не бывало не проскользнуть. Следует ли что-нибудь предпринять? И если да, то что? Чем позже она заявит о себе, тем лучше и безопаснее для нее, и для всей операции в целом. И я того же мнения придерживаюсь», — согласилась Джейд. «Есть идея, но тебе она не понравится». «В каком смысле?» — удивилась Марис, а в следующее мгновение ее уже выбросило из их укрытия со скоростью лазерного выстрела. Девушка, пролетев разделяющее ее и противников расстояние, врезалась в толпу охранников, перевернула ящик с инструментами и, наконец-то, приземлилась на палубу. «Эй, что происходит?» – заверещал один из охранников, прицеливаясь в Забрачку из бластера. «Ты кто такой, мать твою? Живо встать!» «Встать, я сказал!» «Руки в гору!» Марис лежала на животе и начала медленно подниматься. Мара успела заметить, что костюм ее напарницы не пострадал. «Леди Брут!» – охнул говорливый преступник. «Простите мою дерзость, я не знал, что это вы, чего вылупились!» – заорала Забрачка таким голосом, будто ей тупой пилой начали рога отпиливать по одному. «Стреляйте в нее, это вражеский диверсант, прикончите, живо, все!» Мара активировала свой световой меч, начав медленно приближаться к растерявшимся преступникам. Но те довольно быстро сориентировались и открыли по ней огонь. Даже техники, и те отыскали в своем арсенале бластеры. Они-то первыми и погибли. Световое оружие Брут, Мара так и не поняла, как называть сей девайс. То ли меч, то ли шата, то ли вместо рукояти палка для разгона демонстрантов с поперечным держателем, ожила и одним взмахом короткого алого клинка она перерубила всей троице шеи, запустив отделенными головами в охранников. Морис Брут и ее световые ковырялки. Да, она страшненькая, но горяченькая. Кому-то из героев повезет. Мара тем временем парировала выстрелы, прикончив двоих бойцов из пяти, третьего схватила с помощью силы и начала удерживать в качестве мишени перед собой, позволяя телу впитывать в себя бластерные выстрелы от четвертого охранника. Пятого Брут прикончила самостоятельно, и к тому моменту, как Мара избавилась от своего противника, в коридоре остались лишь мертвые тела и разбросанное оборудование, которое забрачка росчерком, чем бы там это ни было, превращала в металлолом. «Скафандр цел?» – спросила Мара у Брут. «Прокол в двух местах», – ответила та, явно недовольная тем, что ее использовали в качестве метательного заряда. Система компенсировала утечки и загерметизировала пробоину. Она повернулась боком, демонстрируя два небольших отверстия, из которых виднелись следы пенного герметика. «Тем лучше», – похлопала ее по плечу Джейд. «Ты прекрасно справилась, мой юный падаван. Однажды я повырываю тебе волосы», – вздохнув, пообещала Морис, закрепив на бедре свое оружие. «Если со своими проблемы, не нужно на чужие зариться», посоветовала рука Трауна. «Кстати о проблемах, ты всегда управляешься с этими». Забрачка проследила направление ее взгляда. «Танфы». Она хлопнула себя по рукояти своего светового меча. «Да, им нет равных среди других орудий джедаев. Странно, а рукоять режется как масло», задумчиво произнесла Джейд, сделав вид, что задумалась. «Потому что это второй экземпляр», заявила Морис. «Первые были сделаны из фрика и не прорезались световым мечом. И что же с ними случилось?» — полюбопытствовала Мара. Забрачка отвела глаза в сторону. «Не хочу говорить об этом», — ответила она. «Дело твое». Джейд прошла в небольшую комнатку и выглянула в иллюминатор внутреннего шлюза. За бортом, кажется, тихо. «Думаю, можно выбираться в свободный дрейф». Она срезала контрольную панель и с удовлетворением отметила стандартное размещение электрики, после чего перебила несколько проводов, закоротив их иначе. «Используем шлюз как пневмопушку», — пояснила она. «Один заходит, дверь закрывается, внешняя открывается. Откачка кислорода не происходит и нас по очереди выбрасывает в вакуум. Чтобы мы не столкнулись и не разлетелись в разные стороны, пойдем по одному. Ты первая, только после вас, учитель». Забрачка как могла изобразила на своем лице невозмутимость, контрастирующую со словами. «Первыми женщины, дети, недоучки и обладатели эксклюзивных световых мечей», — ухмыльнулась Джейд, жестом указывая на проход к космосу. «Мы обе подходим под первые три категории, но с твоей танфой ничто во всей галактике не сравнится». «Ладно», — обреченно вздохнула Брут, первой заходя в тесное помещение. «Спорить с вами, только время терять». Дверцы за ней закрылись. В этот момент она обернулась и застучала в иллюминатор. «Эй!» — крикнула она к Камлинг, — «у тебя ведь тоже эксклюзивный световой меч. Второго такого в галактике нет, Атанфа». «В добрый путь», — торжественно произнесла Мара, открывая внешнюю переборку. Возмущающуюся забрачку выдуло наружу со скоростью звука. «Ты глянь, сработало», — хмыкнула Мара. «А я-то боялась, думала, давление им разорвет». Креп на автомате подсчитал скорости вектор сближения. Когда до зоны поражения машине оставалось лететь секунд 5, он отключил двигатели, позволил инерции донести себя точно до места, после чего сыграла антигравитационная подушка. Мститель 01 стабилизировался, перекрестие прицела сменило красный цвет на зеленый, а большой палец привычно лег на гашетку. Пара ракет покинула пусковые установки и в 500 метрах перед звездным истребителем выросли два разрыва. Мелкие осколки забарабанили по обшивке корабля, высекая искры и оставляя неглубокие царапины. Креп развернул машину, переключил оружие и выстрелил, но уже на этот раз из лазерных пушек. Группа разумных, монтирующая еще одну выносную станцию сканирования, исчезла в вихре бело-зеленого огня. «Сэр, регистрирую движение источника особой частоты», — сообщил Креп 611, привлекая его внимание к приборам. «В самом деле, если верить показаниям, то передатчик частоты, на которую обратил внимание диспетчер Химеры, в самом деле двигался. Слишком медленно для транспортного средства и слишком быстро для простого разумного. Декомпрессионная проща, сообразил Креп. Этот метод применялся пилотами для того, чтобы экстренно покинуть кокпит погибающего корабля и разом оказаться как можно дальше от места гибели своей машины. Пилот отвязывается от кресла, пиропатроны вышибают выходной люк, и тело устремляется в свободный полет в надежде, что рядом не будет ничего, что так или иначе закончит его жизнь раньше, чем спасательные службы соизволят появиться на поле боя. Надеяться на подобное в самом центре сражения крупных кораблей, как минимум, излишне оптимистично. «Принял», — ответил мститель-лидер, посмотрев на сканеры. «Второй, идешь следом. Отправляемся к источнику сигнала». «Принято, лидер». Командир докладывает, что все группы монтеров выносных установок уничтожены противником. Адмирал Сайкс уставился на офицера так, словно вахтенный офицер неожиданно отрастил диваронские рога и клыки. «Не переигрываю ли? Скажите мне, что это неправда». Но тот лишь безнадежно покачал головой. «Принимайте командование», — прохрипел Джеред, в ярости ударяя кулаком по ладони. «Я лично разберусь в том, что там у них происходит». С мостика он практически убегал. Несколько звездолетов противника все же сумели оказаться ближе остальных к Химере. Источников маршевого передвижения у них, может быть, уже и нет, но инерция, которую они получили после налета скейтеров и потери двигателей, все же осталась неизменной. Страж, получив приказ, открыл по приближающимся машинам огонь из носовых орудий, начал медленный разворот на правый борт. Химера чуть приотстала с выполнением маневра, но лишь для того, чтобы синхронизировать свои действия с большим братом. Как-никак, мы не только стрельбу отрабатываем, но и совместное маневрирование. Ионные орудия залп за залпом выплескивали волны голубоватой энергии, а лазерные пушки превращали приливы этого призрачного моря в фейерверк. Транспортные корабли противника, уже обездвиженные притягивающими лучами налетчика и крестоносца, по одному оттаскиваются подальше от места сражения. И теперь, по сути, не надо было использовать ионную артиллерию, спасать что-то из этого металлолома мы точно не собирались. Целые корабли нам не нужны. Контрразведка затем поищет то, что осталось более-менее целым в обломках после завершения сражения. Работа ионной артиллерии на обоих сторонах необходима как раз для того, чтобы уничтожение корабля происходило без использования системы самоликвидации, столь любимой противником. После ее применения остаются лишь оплавленные бесформенные куски, из которых не получить даже намека. А вот если аккуратно разломать вражеский разрушитель на куски, чередуя ионные пушки и турболазеры, велик шанс, что в оставшихся обломках можно будет отыскать какой-нибудь терминал или базу данных. Но рисковать с тем, чтобы выводить корабли из строя и оставлять их в состоянии, близком к решету, мы точно больше не намерены. Ситуация, произошедшая со скимитаром 05 и то, как их ошибку пришлось компенсировать жертвой прекрасного пилота, все еще стоит перед моими глазами нелицеприятной картиной. Нужно будет серьезно обдумать, как избежать чего-то подобного впредь. Идеальных законов и правил не существует. Всегда найдутся те, кто могут или хотят их обойти. Нам остается лишь подмечать подводные камни, невидимые сразу, и устранять их по мере необходимости. Жаль только то, что за всеми этими выявлениями уже стоят жизни полезных для Доминиона разумных. Звездный суперразрушитель гвоздил своими турболазерами сразу трех вражеских разрушителей. Химера взяла на себя одну месть. На броне фрегата расцветали гроздьями взрывы. Там же рядом прошли над покореженной надстройкой корабля несколько ударных канонерок и обработали по корме фрегата, который уже не мог исчезнуть с глаз и сканеров. Артиллеристы Химеры, видя зарево в том месте, где уместе находились двигатели, подбавили интенсивность огня, и на очередном залпе корабль противника развалился на части. Большая из них, кормовая, сдетонировала, но никого из наших пилотов ударной волной или обломками не задела. «Мостик разрушителя не отвечает на запросы», — сообщил капитан, не знающего пощады. Голос у него был тусклый и усталый. «Сенсоры подтверждают серьезные повреждения. Думаю, мы их потеряли». Сайкс слушал его вполуха. Он старался придумать план, с помощью которого мог бы сбежать с корабля. Он повернул в один из служебных коридоров, связанных с шлюзами, и замер, увидев сцену побоища. Пять охранников, три техника и два ящика разрезанного на куски оборудования. Какого хатта? Он присел у обезглавленного тела и посмотрел на аккуратную, практически хирургическую поверхность кожи, прижженную в месте нанесения удара. «Босс, так что делать?» Нетерпеливо поинтересовался командир корабля голосом из Камлинка. «Что со вспомогательным мостиком?» — спросил Сайкс машинально. Глазами он искал что-то, что дало бы ему подсказку к произошедшему, и пока не находил, а нервозность Науталанина ему не нравилась. Наконец он понял, в чем дело. Угол среза головы такой, что либо противник стоял лицом перед охранниками и был выше них метра на полтора, раз нанес удар сверху вниз. Один удар, убивший сразу трех техников. А там не идиоты стоять и ждать, пока их всех прикончит. Либо убийца стоял позади них и нанес удар снизу вверх. И он знал только одну разумную, у которой был подходящий для этого рост и оружие. «Морис, я как раз на запасном мостике», — напомнил командир погибающего разрушителя, засопев. «Сказал же, когда вышел на связь в этот раз, проверь, что у нас есть, чтобы обороняться, указание было бы правильным, если бы имелся смысл». И без старшего командира Науталанин бы знал, что никакого резона сопротивляться больше нет, и нажал бы на кнопку. За все те годы, что Джерид служил на кораблях консоциума Занна, он так и не узнал секрета программирования командиров кораблей на безумную верность Тайберу, и почему они так легко идут на смерть, и где, хат побери, все-таки спрятано взрывчатое вещество, разрывающее звездолет на куски. Все, что он знал, так это то, что командир не пожалеет никого, если поймет, что кораблю угрожают захватом. В лучшем случае, продлит агонию для того, чтобы как можно большее количество противников оказалось в зоне поражения. Его взгляд остановился на распахнутом техническом люке. «Сэр, где вы сейчас?» «В техничке», — пробормотал Сайкс, смотря на отсутствующие в стеллажах два мягких скафандра. «В техническом коридоре по правому борту, здесь есть запас сканеров. Сейчас найду кого-нибудь из техников и заставлю их все же установить сканеры». «Сэр, это ведь бесполезно», — произнес командир разрушителя. «У нас нет ничего, чтобы приблизиться или атаковать их. У нас есть система самоуничтожения», — напомнил Сайкс, переходя к последним и очень опасным доводам. «Думаешь, я настолько идиот, чтобы думать, будто мы сможем тут кого-то подстрелить?» «Сканеры и антенны были нужны, чтобы заманить побольше противников к моему разрушителю и знать, когда подорвать корабль». «Хорошая идея, сэр», — донесся голос Науталанина. Но донесся он не из Камлинка. Сайкс замер, едва просунув обе ноги в скафандр. Подняв взгляд, он увидел стоящего перед ним командира разрушителя. Науталанин с большим тюремным прошлым улыбался так, что его белоснежные зубы сверкали подобно бриллиантам. «Это не то, что ты думаешь», — заговорил Сайкс. «Я решил сам». «Хорош гнать», — хмыкнул Науталанин, продемонстрировав небольшой пульт дистанционного управления с единственной кнопкой на передней панели. «Все сгорит». «Нет, стой». Джерид оттолкнулся для прыжка, но приземления он уже не увидел. «Красивое», — произнесла Мара, разглядывая большой огненный шар, образовавшийся на месте незнающего пощады. «Я видала и получше», — заметила Морис, закинув ноги на панель управления транспортника. «Как хладнокровно ты относишься к гибели тех, с кем раньше служила», — подметила Джейд, бросив взгляд на пару угольно-черных ТИ-мстителей, эскортировавших их кораблик к Химере через все поле недавнего боя, заполненное лишь безобразными обломками и снующими шаттлами типа «Лямбда», со сверхмощными прожекторами, обшаривающих каждый маломальски крупный обломок. «Да наплевать», — заявила Забрачка. «Я уже 100 раз отработала то, что они в меня вложили. И много вложили, смотря в чем измерять», — пожала плечами Брут. «Судя по тому, как ты сражаешься, мне явно показывали не мастер-класс по убийству джедаев в исполнении Ура и Фена». «Мне это тоже недаром далось», — усмехнулась Мара, внутренне расслабляясь при виде прямоугольного створа главного ангара Химеры. «Было немало ошибок, самообмана, открытого вранья в глаза и прочего нелицеприятного банта Пууду. Но сейчас я все это преодолела. И что помогло?» — поинтересовалась Забрачка. «Ну, Мара даже как-то растерялась, не зная, что ответить». «Да ладно», — бледнокожая Забрачка оживилась. «Серьезно, нашла человека, который изменил твою судьбу, как в легендах про джедаев, которые искупали тех, кто пал на темную сторону, и они затем становились героями галактики». «Вроде того», — попробовала уйти от ответа Мара. «А мне с ним встретиться можно будет?» — спросила Брут. «Ну, если он для тебя, конечно, не больше, чем просто духовный наставник, и ты не будешь ревновать, если мы...» Подтекст Мару даже рассмешил. «Нет, не буду против», — едва сдерживая хохот, она припарковала транспорт в абсолютно пустой, как и всегда, когда она посещала разрушитель, посадочной ячейке. Дерзай, если уверена в своих силах, но он не сит и не джедай, простой разумный. Ха, самоуверенно заявила Забрачка, я дважды забалтывала ученика Дарта Вейдера и уходила живой, с обычным человеком тем более совладаю. Конечно, улыбнулась Мара, конечно совладаешь, я чувствую сарказм в твоих словах, напряглась Брут при виде входящих в посадочную ячейку гвардейцев Доминиона в сине-черных латах. В чем подвох, подруга, запомни две простые истины, Марис, посмотрела ей в глаза Джейд. Первое, тот, с кем ты будешь говорить, необычный человек, а, и второе, Мара уже не могла сдерживать свою улыбку, видя входящего посадочную ячейку в сопровождении Рукха и Тиерса гранд-адмирала Трауна, на плече которого привычно устроилась Ельсаламири. Он не человек, самый необычный не человек, которого я встречала. Брут посмотрела на нее, потом на Трауна, потом снова на Джейд, и тяжело вздохнула. Могла бы прямо сказать, недовольно пробормотала она. Ладно, найду себе кого-нибудь другого. Есть молоденькие джедайчики. Глава 65. Настоящая очередная глава стала возможной лишь по причине того, что сегодня воскресенье. А, как мы знаем, воскресенье есть день суровый. 10 лет, второй месяц и 25 сутки спустя битвы при Ивине. Или 45 год, второй месяц и 25 сутки после великой ресинхронизации. 9 месяцев и 10 сутки с момента попадания. Ирф напряженно поскреб лоб ногтями, силясь понять, где именно в его расчетах бюджета допущена ошибка. Потому как выходило, что после выполнения текущей миссии по минированию, на балансе каликоидного роя и его командования не остается ни одной положительной цифры. После ремонта, дозаправки, укомплектования авиакрыла разрушителя произведенными Доминионом по спецзаказу дроидами-истребителями типа «Стервятник» авиакрыла, выплат положенных денег членам экипажа, деньги, которые им заплатит Траун за все мытарства, просто разлетятся по вышеуказанным статьям расхода. Хотя по его прикидкам должно было остаться около полумиллиона кредиток в качестве неприкосновенного запаса.